«Не гиббонов, а гиббонитов», — без улыбки объяснил Берден. «Их тема — нисхождение и падение человека. Это историки. Не рискну сказать, что это собрание чокнутых». И Джейн привез девушку в Брайтон, но оставил ее на целый день одну ради того, чтобы перемывать косточки гиббонным, задумчиво протянул Уэксфорд. «Странные вещи происходят в мире. Продолжайте». На обратном пути в Лондон он начал с девушкой ссору и в ярости вышвырнул ее из машины. Хаттон ждал ее, ударил по голове, забрал содержимое сумки и вернулся к своему грузовику. На следующий день Джей заплатил ему проклятые деньги. Можете не сомневаться, что из телефонной будки Хаттон звонил именно Джею, чтобы сообщить, мол, задание выполнено. И никто бы ничего не узнал, будь Хаттон мудрее. А его погубила жадность. Он начал каждую неделю сосать Джея. «Простите мой непрофессионализм», — доктор состроил насмешливую гримасу, «но это уже просто куча старого хлама. Я не хочу сказать, что девушка не могла быть мертвой, когда ее ударила машина. Могла быть. Но зачем же Хаттону тащить ее на дорогу? Он же мог с уверенностью знать, что там проедет машина и ударит ее. Кроме того, с таким же успехом его тоже могли увидеть. А он был маленького роста. Скорее всего, у него не хватило бы сил протащить ее через шоссе, идущее в южном направлении. Зачем так утруждать себя? Если так предполагалось, ее смерть должна была выглядеть как работа бродяги-маньяка, то почему бы не убить ее за кустами и не оставить там? Ваша беда в том, что вы верите всему, что вам говорят, а я не верю. По опыту я знаю, что люди искажают правду потому, что боятся ее, или потому, что их сдерживает психологический барьер, или потому, что хотят быть сверхполезными. Они многого не замечают. А потом, когда вы говорите, что хотите знать все, они начинают сортировать свои воспоминания. Когда задаешь им вопросы, не обязательно считать их экспертами. «Я все это знаю», — нетерпеливо прервал его Уэксфорд. «Итак, миссис Фэншо говорит, что девушки не было в машине не потому, что она стыдится признать этот факт, а потому что она забыла о нем. Конечно, девушка была в машине. Ее взяли в машину за несколько миль до катастрофы. Но этот отрезок времени для миссис Фэншоу — белое пятно. Естественно, она не хочет заполнить это пятно воспоминаниями. Само слово «девушка» для нее все равно, что красная тряпка для быка. Вас смущает, что в ее дорогой сумке не было ключей и других предметов, позволяющих опознать личность погибшей. Она держала их в чемодане, а чемодан остался в машине Джея. Почему? Потому что Джей должен был вернуться за ней. Чемодан лежал на сиденье, и через несколько миль Джей одумался и поехал назад, чтобы забрать ее. По крайней мере, так считала она. Когда же он не вернулся, она решила, что может забрать чемодан позже. Предположительно, она знала, где живет Джей. В худшем случае, это бы позволило выяснить с ним отношения и столкнуться с его женой.